Ерофей Фомич очень на это надеялся. Накурившись до одыре на крыльце, воротился в избу, цыкнул на жену, сбросил на лавку тулуп и зябко повел плечами. Домашнее тепло не сразу взыграло. Нагнулся к рукомойнику. В кусочке зеркала отразился лютый взгляд из-под лобья, торчавший над ухом задорный чуб. За все прожитые годы и волнения не убавилось волос на голове. — Я тебе покажу, старый козел! — подумал он про Маньку. Бороденка давно курчавилась серебром, а на голове ни одного седого волоса. Фомич иногда радовался, но в целом не любил, когда молодили. При его должности требовался опыт. А как его докажешь без суровости? Вон и Параскева со своей белой куделью быстрее задвигалась. Тоже понимает, кто в доме хозяин. А без лютого взгляда с ним и считаться перестанут. Нехватку силы он больше замечал в детстве, получая тумаки от сверстников. Потом научился приноравливаться, угадывать сильнейшего, принимать его сторону. И немалую выгоду изымал. Чем нестерпимее оказались обиды, тем больше накапливалось тихой мстительной злобы. Себя уважал, и в армии пригодилось, через это уважение стал самым лучшим солдатом. Кому надо выступить против нарушителей, разгильдяев, вялых, промазывающих? Даже просить не надо, только намекни, командир. Ероха тут же, как хорошо натасканная борзая, кидается по следу и добивает, добивает. Не было в нем жалости, никогда не числилось этого недостатка. Трудное детство, голодное существование выработало в нем не жалость к людям, непонятливость, как полагалось по букварям, а жестокость и равнодушие. Ко всему, что не касалось его семьи и близких. Для близких — сделай хоть расшибись, для остальных — и пули не жалко. Но пока пули нету, пока она в стволе, нужна маскировочка, простоватый, подкупающий взгляд, заискивающий даже. Чего изволите? Слуха не имел, но пел громче всех. Пусть для серой солдатни лютый зверь, зато для начальства любимец и пример. Никто не удивился, когда к третьему году службы его послали на командирские курсы. Он и сам воспринял это как должное. Стал бы майором или генералом, ничего уже не казалось дальним и запретным. Есть в молодые годы такая пора, когда веришь в себя по-особому. Да и то сказать, ума накопил, ошибок не сделал. Что-нибудь да сбылось бы. Любое препятствие мог превозмочь. Не превозмог лишь самую малость. Комиссия медиков-вредиков какое-то затемнение в легких нашла. Отчислили Ерофея. Поломали с таким трудом налаженную жизнь, отняли, можно сказать, судьбу и невесту найденную. Увольняясь из армии и памятуя о неполученных чинах, он хотел взять себе фамилию майоров, но ему не дали, и он остался Пиндяшкиным. Когда Фомич появился в Синево, старенький пиджак и солдатские галифе, мало кто качнулся в приветствии. Но его жадность, энергия, а главное, великая охота выступать по каждому поводу, расшевелили молву. Когда он начинал выступать на собраниях, люди затихали. Сперва от неожиданности, потом из уважения. Знали, непременно какую-нибудь заковыку найдет. Можно будет и посмеяться, и посочувствовать. Когда он стал неожиданно заместителем Демьяна, а потом и председателем, Никто не удивился.